89. Ресторан назывался «Солнечный берег». И сидя на его террасе под большим зонтиком, Роджер был согласен с таким названием. Ему было тепло, он дышал свежим воздухом, и открывающиеся перспективы были многообещающие. Они с Эншей посетили банковское хранилище, где тот спрятал свои свалившиеся на голову богатства. Потом магазин, где Энша купил костюм и новую бейсболку. И теперь он сидел, попивая самые дорогие вина. Правда, за другим столиком. На этом настоял Роджер. Внизу на центральной улице города сновали автомобили. Водородно-паровые и старые с бензохромиевой накачкой. Час был ранний, 10 утра. И Роджер с Эншей оказались редкими в это время посетителями. Поэтому у стены с искусственным плющом выстроилась целая батарея незанятых официантов. Вышколенных, обученных, дисциплинированных, не допускавших посторонних разговоров, которые так не нравились посетителям. Роджер вспомнил, что не единожды выслушивал за обедом соображения по оптимизации сетевого трафика, о том, какие наполнители годятся для кошачьего туалета и чем лучше брить интимные зоны. В другой раз официант советовал коллеге лучшие позиции для занятия сексом. А еще был случай, но его Роджер и вовсе предпочел не вспоминать. Он вздохнул, отодвинул тарелку с недоеденным салатом и одним лишь жестом попросил фруктовый десерт и кофе. Но ему принесли еще один грибной салат и овсяную кашу со сливками и ванилью. «Ну и пусть», – подумал он. «Ну, слегка ошиблись. Даже профессионалы, бывают, попадаются». Решив не портить утро глупыми придирками, Роджер улыбнулся и кивнул, дескать, очень рад, что все правильно поняли. Впрочем, даже произнеси он название блюд вслух, едва ли обошлось бы без ошибок. Местные говорили с диким акцентом, так что нельзя было понять, туалет они имеют в виду или котлету. Приходилось все время переспрашивать и жестикулировать, как будто Роджер находился не в зоне федеральных районов, а где-то на заграничной территории. Примерно через полчаса после подачи первого блюда в ресторан вошла компания человек из 12. Это были немногословные молодые люди, которые заняли пару столиков в основном зале и еще один на террасе. Компания выглядела миролюбиво и, насколько можно было расслышать, вполголоса обсуждала какую-то местную игру. Роджер даже улыбнулся одному из парней, когда они случайно встретились взглядами. Подошел очередной официант и поставил большое блюдо с охлажденными фруктами. А еще три вида мороженого – молочное, сливочное и желе. «Ммм, как вкусно!» – сказал Роджер, пробуя мороженое. Официант поклонился и начал пятиться к выходу на террасу, где, прижавшись к стене, ждал человек, только что державший пистолет возле его головы. «Не дергайся, веди себя естественно», – пригрозил он официанту и сопроводил его на кухню. Роджер вытер губы салфеткой и спросил у персонала, где находится туалет. Ему объяснили, и он пошел в указанном направлении. Проходя мимо столика в зале, он заметил, что все сидевшие за ним смотрели только в свои тарелки. Что ж, по утрам люди бывают молчаливыми, может, не выспались. Уже выходя в коридор, где должен был находиться туалет, Роджер краем глаза заметил, что с террасы в зал направились и те четверо, что сидели неподалеку от него. Видимо, за ними поднимется и вся команда в зале. Но зачем загонять его такими силами? Что за смена стиля? Это не было похоже ни на работу спецслужб, ни на методы охотников, что преследовали его до сих пор. Роджер вошел в туалет и встал к одному из писсуаров, активно демонстрируя процесс. Спустя пару секунд в дверь ударили так, что она едва не слетела с петель. И Роджер буквально затылком ощутил на себе с десяток толкавшихся возле дверного проема стрелков. «Серик Бекмамбаев, не вздумай сопротивляться! Ты окружен и взят на прицел!» – прокричал кто-то срывающимся голосом. «Да!» – подтвердил один из группы стрелков. Роджер обернулся и увидел полдюжины наставленных на него стволов. Он сделал испуганные глаза и стал торопливо застегивать штаны. «Фердула Масусу!» – воскликнул он. «Кембеке!» Охотники дрогнули. Они не ожидали такой реакции, при том, что застали человека в столь непростой ситуации. Стволы пошли вниз, стрелки были озадачены, и в этот момент Роджер развернулся полностью, и в руке его оказался Улис, заправленный патронами из автоматных рожков. Машинка заработала как часы, разбрасывая гильзы и оставаясь на линии прицеливания. Роджер стрелял словно по памяти, зная, кто и куда сейчас станет бежать. Бах, бах, пули пошли влево, пробив легкие стены. Бах, бах, теперь вправо, чтобы никто не ушел. Развернись он молча, его бы нашпиговали свинцом. Однако Роджер удивил их, и теперь он атаковал, а они отступали. Выскочив в коридор, он побежал прочь, пользуясь тем, что позади началась суматоха. Кто-то стрелял, кто-то бросался помогать раненым. А Роджер бежал и надеялся, что Энша из этой кутерьмы как-нибудь вывернется. Не зря же он сидел за отдельным столиком, и получалось, что вроде ни при чем. Выскочив из-за очередного угла, Роджер едва не столкнулся с рослым здоровяком с немигающим взглядом, готовым к любому фокусу противника. Наверное, он был каким-нибудь чемпионом, а магазин Улиса оказался пуст, и сменить его чемпион вряд ли позволил бы. Роджер знал множество трюков из рукопашного боя, но было видно, что этот парень знал на один больше. Он двинулся на Роджера, словно стена, держа руки на уровне груди. Оставалось только сдаться или принять заведомо проигрышный бой. Парень был силен, но молод, а Роджер успел до отставки нажить немало опыта. Когда противник приблизился, Роджер плюнул ему в лицо, напрочь разорвав безупречную защиту чемпиона. Его глаза вылезли из орбит, лицо исказило гримаса ярости, и он бросился на обидчика, позабыв про все свои финты. Роджер поймал его на удар в солнечное сплетение, и пока чемпион падал, бросился по коридору туда, где, как ему казалось, должен был находиться выход на пожарную лестницу. И чутье его не обмануло. Дверца была уже в 10 шагах, но контуры окружающего мира вдруг поплыли. Послышался какой-то звон, и Роджер, словно погруженный в воду, медленно опустился на самое дно. Его окружили какие-то люди, совсем непонятные, незнакомые и неинтересные. А потом он провалился куда-то еще дальше, на 100 этажей вниз. А может и на всю 1000. Падение было таким стремительным, что он дважды сбивался со счета.